Глава вторая. Само то, что у дома мисс Симпсон поставили оцепление, вызвало гораздо больше интереса, чем пробудил бы целый отряд сержантов Троев. Полдеревни высыпало на улицу, не обращая внимания на заведомо ложное утверждение дежурного полицейского, будто смотреть там не на что. Оперативная бригада, прибывшая на место преступления, быстро и методично осматривала дом. Барнаби тем временем зашел в сад. В ульях гудели осиротевшие пчелы. Он без удивления отметил, что земля, лишенная ухода, уже поросла сорняками. Он вернулся к задней двери, к садовой арке, на которой благоухали кифтгейские розы. «Мы нашли это под лаврами кустами возле окна кладовой, сэр». Барнаби показали садовую тяпку, уже помеченную ярлыком и упакованную в полиэтиленовый мешок. Вероятно, ее использовали, чтобы уничтожить следы. Безусловно, кто-то покинул дом этим путем. К ланчу оперативная бригада закончила работу. Машина увезла собранные материалы в судебно-медицинскую лабораторию. Оцепление сняли, и полицейские отправились с черного мальчика за пивом и сэндвичами. Полчаса спустя они выехали из деревни в Буковый лес. К тому времени большая часть толпы разошлась, но Барнаби слышал, как перед пабом какая-то женщина сказала: «Беги домой, Робби, и скажи мамочке, что они уехали по Черч-Лейн». Маленький мальчик кинулся бегом, и вскоре после того, как полицейские припарковались на придорожной площадке неподалеку от Букового леса, подоспела еще одна компания любопытных. В лесу оцепили довольно обширное пространство. Полицейские из оперативной бригады поделили землю на участки, и каждый участок подвергли самому тщательному обследованию. Барнаби описал все свои движения и движения мисс Беллрингер. Зеваки налегали на веревочное ограждение, вытягивая шеи. Мужчине, пронырнувшему под ограждение со словами «У нас ведь свободная страна, мы пока еще не в России», приказали вернуться назад. Крупная женщина с золотистым ретривером на поводке сказала: «Уверена, мой Генри мог бы помочь». Барнаби наблюдал со стороны. Он сознавал, что теряет терпение. Такие дела нельзя делать в торопях. Но сколько времени они занимают? Еще один день уйдет на отчеты. Барнаби чувствовал, что в его руках все превращается в пыль, а он еще даже не успел приняться за дело. Он подозвал сержанта Троя и вернулся с ним к машине. На самом деле все заняло меньше суток. Судебно-медицинская лаборатория работает всегда, кроме государственных праздников, и отчеты были на руках у Барнаби на следующий день еще до ланча. Он внимательно их прочел и теперь сидел в помещении для допроса напротив целого ряда сосредоточенных физиономий. «Мы пытаемся установить...» Он проглотил первую таблетку из своей дневной нормы, запив ее остатками кофе. «Местонахождение всех жителей деревни, включая детей, которые не находились в школе, во второй половине дня 17 числа, а также вечером того же числа. Вон там на столе стопка чистых бланков. Кому по каким адресам отправляться написано на доске. А в какой момент, по нашему предположению, вторая половина дня закончилась, сэр?» — спросил сержант Трой, который уже позабыл о недавнем выговоре и горел желанием сострить. «В частности, видел ли кто-нибудь, как она возвращалась из лесу?» Барнаби взглянул на своего сержанта. Он прекрасно помнил, с каким заведомым скептицизмом отнесся тот ранее к словам мисс Беллрингер, и удивился, как легко и естественно, словно змея свою кожу, меняет он взгляды и убеждения. Барнаби ничего не знал о частной жизни Троя, но подозревал, что с родней он обращается столь же бесцеремонно. Да, конечно, это было бы очень удобно, однако жизнь редко бывает столь услужлива. Думаю, на данном этапе лучше всего будет взять один отрезок времени от 2 часов дня до полуночи. Мы знаем, что в 8 вечера мисс Симпсон была еще жива, поскольку сделала телефонный звонок. «Этот человек или люди, которых она предположительно видела?» — спросила молодая сотрудница полиции. «По вашему мнению, были из этой деревни?» «Мы не знаем наверняка, но, безусловно, это был кто-то ей известный, и нигде на обочине дороги, которая проходит вдоль поля, прилегающего к лесу, не было припарковано никакой машины. Другое пригодное для парковки место — придорожная площадка на Черч-Лейн, отчетливо просматривается из последнего дома. Его владелец большую часть дня провел в саду и совершенно уверен, что не видел никакой машины. Значит, этот человек или люди пришли туда пешком. Стало быть, мы разыскиваем человека, не имеющего алиби на вторую половину дня и вечер. Пожалуй, да. Я склонен полагать, что в деле замешана какая-то пара. В отчете сказано, что на земле нашли нитки от коврика Black Watch. Разновидность шотландского тартана, сочетание черного, синего и зеленого цветов. Он посмотрел, как Трой сначала игриво подмигнул Брирли, а потом так ловко поддел ее локтем, что та выронила карандаш. Кроме того, папоротники и другие растения вокруг того самого места, где этот коврик лежал, были сильно примяты, из чего следует, что там, возможно, был их излюбленный уголок. Эта пара и раньше бывала там несколько раз. «Весьма сомнительно, сэр», — снова встрял Трой. «То есть, по-моему, сомнительно, что ее могли убить из-за того, что она видела, как кто-то занимается этим». Он откашлялся. «Какие-то устаревшие взгляды. На дворе 1987 год. Кто в наши дни рассчитывает на супружескую верность?» Барнаби, который за всю жизнь ни разу не изменил жене, ответил: «Я вас удивлю. Из-за супружеских измен люди по-прежнему разводятся, лишаются наследства, рушатся родственные связи, уничтожается доверие». Ответом ему были отсутствующие взгляды и один или два понимающих кивка. Он поднялся с места. «Начинайте обход». «Очень удачно, что их видели во второй половине дня, сэр. Большинство людей в это время на работе, поэтому их будет проще вычислить. Мы не знаем, когда их видели. Это могло быть в 7 вечера. В это время еще светло». «Точно». Трой вел машину осторожно, поглядывая на спидометр. «Они могли прийти из Геслертай. Это совсем недалеко. Начнем с этого поместья. Да, можем немного расширить зону поисков». «Конечно. Даже если это была пара, это отнюдь не означает, что оба состоят в браке». Барнаби уже посещала такая мысль. «Более чем вероятно, что один из пары свободен и никак не пострадает от разоблачения. Также вероятно, что даже если оба имеют законных партнеров, только одному есть что терять. Поэтому он или она скорее совершит убийство, нежели позволит придать огласке их любовную связь. А потеря не обязательно означает финансовую потерю». Барнаби не исключал возможности, что мисс Симпсон убили, чтобы не причинить душевных страданий чьему-нибудь мужу или жене. В конце концов, можно искренне любить супруга и при этом позволять себе любовные интрижки на стороне. Они въехали в Беджерс Дрифт. У черного мальчика уже стояли 2 полицейские машины. Проводился поочередный обход всех домов в деревне. «Я начну с Лесситеров, с этого большого дома со львами». Завистливо присвистнув, сержант Трой прохрустел по гравию подъездной аллеи, шиком проехал мимо парадной двери и припарковался, подняв целое облако пыли. Барнаби вздохнул и вылез из машины. Он постучался дверным молотком, подделкой под старину, и, дожидаясь, пока откроют, разглядывал каретные фонари и доску с указывающими в бок стрелочками, на которой готическим, как в фильмах ужасов, шрифтом были расписаны приемные дни доктора. Барнаби уже изучил эту приемную в деталях. Он еще раз побывал тут вчера, чтобы уведомить доктора о результатах вскрытия. Эти известия были приняты отнюдь неблагосклонно. Тревор Лесситер недоверчиво взглянул на него, воскликнул, почти как Джордж Буллард: «Цикута!» И словно камень рухнул в кресло. Он тогда настолько забылся, что не предложил Барнаби присесть. Даже его пальцы на время успокоились. «А почему вы вообще занялись этим делом, если мне будет позволено спросить?» Он уже изготовился к защите. «Нас попросили разобраться». «И кто же?» «Не удивлюсь, если та полоумная старуха с Черч-Лейн». Он заметил, что выражение лица Барнаби слегка изменилось, и предпринял видимое усилие успокоиться. «Было бы очень любезно с вашей стороны оповестить меня». «Мы и оповещаем, сэр». «Я имею в виду оповестить раньше, и вы, черт побери, прекрасно понимаете, о чем я говорю». Звук приближающихся шагов возвратил Барнаби к действительности. Дверь открыла девушка. Припомнив слова доктора Булларда о весьма непривлекательной дочери, Барнаби сразу понял, что это она и есть, низенькая, не выше 5 фунтов и кратконогая. Лицо у нее было мясистое и рыхлое, а над верхней губой пробивались усики, жесткие, словно проволока, но на голове ее буйно кудрявились полные жизненной силы волосы. У нее были большие, довольно красивые карие глаза, которыми она время от времени быстро моргала. Эта привычка свидетельствовала не только о робости, но и о некоторой дерзости. Такие девушки частенько умело пользуются своей беззащитностью. Барнаби объяснил цель своего визита и был допущен в дом. Он проследовал за Джуди Лесситер через прихожую. Ее ноги, выглядывающие из-под бесформенного платья, были поистине примечательны. Чрезвычайно толстые наверху, они постепенно сужались тоненькие, словно воробьиные лодыжки, напоминая перевернутые кегли. Она толчком открыла дверь в гостиную и вошла. Барнаби вошел сразу за ней. Доктор Лесситер поднял глаза и с досадой отшвырнул свой телеграф. «Хорошенькая дельца. Я думал, что отделался от вас насовсем. Извините, но для такого рода расследования вполне обычно. Поставить всю деревню с ног на голову? В случае необъяснимой смерти. Эта женщина по ошибке сорвала цикуту. Ее целое поле прямо за Черчлейн. Ветер разносит семена повсюду. Очевидно, какой-то из них попало к ней в сад. Сами занимаетесь ерундой и других отвлекаете от дел. Мы просим всех жителей деревни сообщить о своих передвижениях за означенный день, то есть за прошлую пятницу, 17 июня, во второй половине дня и вечером. Доктор раздраженно фыркнул, поднялся и встал к ним спиной, глядя в камин. Ладно, если вы настаиваете. Во второй половине дня посещал пациентов, потом вечером. Папа, ты посещаешь их во вторник и четверг. Голос Джуди прозвучал спокойно и рассудительно. Но Барнаби заметил, что уголки рта растянулись в довольно неприятной улыбке. Что? О, да, извините. Он достал из корзины для дров какой-то журнал и принялся бегло его пролистывать, демонстрируя свое полное безразличие. Конечно, я был здесь. Немного поработал в саду, но в основном смотрел финал соревнований по крикету. Что за игра была? А вечером, боюсь, тоже сидел дома. День был пасмурный. А ваша жена была с вами в обоих этих случаях? Она провела со мной часть вечера. Днем она ездила по магазинам. Спасибо. А вы, мисс Лесситер? Я целый день работала. Я библиотекарь в Пиннере. А вечером была здесь. Оба полицейских заметили, что при этой реплике доктор довольно театрально вздрогнул от неожиданности, как, видимо, и было задумано. «Каков привет, таков ответ», — подумал Барнаби. «Впрочем», — продолжала она, — «я вышла немного прогуляться. Погода была такая прелестная». «Вы помните, сколько было времени?» «Простите, нет. Я выходил ненадолго». «Где вы прошли?» «До конца по Черчлейн, потом около полумили полями, потом обратно». «Вы кого-нибудь встретили?» «Никого». «Вы не слышали или не заметили чего-нибудь необычного, когда проходили мимо домика с ульями?» «Нет. Вроде бы занавески были задернуты». «И во сколько вы вернулись?» Она с безразличным видом пожала плечами. «Можете ли вы помочь, доктор?» — спросил Барнаби. «Нет». Доктор вернулся на диванчик и снова погрузился в газету. Барнаби только хотел спросить, может ли он видеть миссис Лесситер, когда она сама появилась в дверном проеме позади него. Он ощутил это по внезапной перемене в воздухе. Доктор, поглядев через плечо Барнаби, принялся читать газету с особенной внимательностью, явно притворной. Джуди отвернулась, а у сержанта Троя кровь вскипела и быстрее потекла по жилам, окрасив его почти прозрачную кожу в неуместно яркий розовый цвет. «Мне послышались голоса?» Она опустилась в кресло возле окна, положила ноги на низенькую скамеечку и улыбнулась двоим полицейским. Она как будто сошла прямо с фотографии журнала, — подумал Трой, оглядывая зрелые округлости, обтянутые махеровым джемпером, распущенные волосы и блестящие напомаженные губы. Ее стройные загорелые ноги были обуты в золотистые открытые туфли на высоких каблуках. Барнаби подумал, что она не так молода, как можно было бы предположить, глядя на этот результат кропотливой работы и солидных денежных вложений. Не чуть за 30, а побольше, возможно, даже далеко за 40. На его вопрос она ответила, что во второй половине дня ездила в Каустон по магазинам, а вечером была дома, не считая краткого промежутка, когда она захотела прокатиться. С какой-то особой целью? Нет, ну, честно говоря, у нас произошла маленькая размолвка. Правда, пупсик? Не думаю, что наши домашние дрязги представляют интерес для полиции, дорогая. Я слишком много потратила на одежду, и он рассердился, поэтому я села в Ягуар и поехала немного прокатиться, пока не решила, что он выпустил пар. Тогда я вернулась домой. «Была ли мисс Лесситер здесь, когда вы вернулись?» «Джуди?» Она безразлично покосилась на девушку, как будто удивляясь, что она вообще здесь делает. «Понятия не имею. Большую часть времени она проводит у себя в комнате. Подросток, сами понимаете». Барнаби никогда бы не назвал подростком грузную фигуру, занявшую пол дивана. Это слово подразумевает не только неуверенность в себе, неуклюжесть и постоянное изменение личностных особенностей, но хрупкость, хотя бы собственного эго, и молодость. Джуди Лесситер выглядела, как будто с самого рождения была уже не первой молодости. «Вы нигде не останавливались, мисс Лесситер? Может быть, выпить чего-нибудь?» «Нет». «Ладно, спасибо». Когда Барнаби поднялся, он услышал стук почтового ящика. Джуди встала с дивана и вышла из комнаты. Ее мачеха взглянула на Барнаби. Она влюблена. Всякий раз, когда приходит почта или звонит телефон, у нас разыгрывается маленькая драма. Барбара улыбнулась всем троим мужчинам, сияющей недоброй улыбкой, говорившей, «Разве она не смешна?» «Он кошмарный человек, но до жути привлекательный, а это еще ухудшает дело». Пальцы Тревора Лесситера белели на фоне газетной бумаги. Джуди вернулась с охапкой писем. Одно она бросила на колени Барбаре, остальные сунула в разворот Daily Telegraph, который читал ее отец. Тот сохнул языком от досады. Когда они вышли из дому, Барнаби остановился, чтобы полюбоваться замечательным клематисом «Мадам Ле Культер», вьющимся вдоль открытой галереи. Прежде чем пойти дальше, он обернулся и посмотрел в окно комнаты, из которой они только что вышли. Барбара Лесситер стояла, невидящими глазами уставившись в сад. Ее лицо искажало гримаса ужаса. Барнаби увидел, как она скомкала письмо и запихнула в карман. «Что случилось, милая мачеха?» — сделанным участием спросила Джуди. «Ничего». Барбара села обратно в кресло. Ей хотелось выпить крепкого черного кофе. Кофейник и чашки стояли на столике перед диваном, но руки у нее слишком сильно дрожали. «Ты белая, словно бумажный лист, под всей этой парижской штукатуркой». Джуди взглянула на мачеху. «Ты случайно не беременна?» «Нет, конечно». «Нет, конечно», — эхом отозвалась Джуди. «Миновали твои времена, верно?» «У тебя есть сигарета, Тревор?» «Посмотри в шкатулке в ящике моего письменного стола», — ответил ее муж, не отрывая взгляда от газеты. Барбара взяла сигарету и с такой яростью постучала ею по крышке шкатулки, что чуть не переломила. Она прикурила от серебряной зажигалки в виде футбольного мяча, повернула спиной к мужу и падчерице и уставилась в окно. Наступило долгое молчание, заполненное невысказанной злобой. Джуди Лесситер обратил горящий взор на газету, которую ее отец прикрывался словно щитом. Ей хотелось прожечь эту газету насквозь, будто солнечным лучом через увеличительное стекло. Посмотреть, как бумага побуреет, почернеет и распадется горелыми клочьями, оставив только дыру, через которую будет проглядывать его глупое удивленное лицо. Прошло уже 5 лет с того ужасного дня, когда они оба показались на пороге с золотыми обручальными кольцами. Предыдущим вечером он ушел из дому, сказав ей, что проведет ночь у постели умирающего пациента. Она не сумела простить ему эту ложь, которая вызывала у нее крайнее презрение. Она даже не была уверена, любит ли его по-прежнему. Но то, с каким удовольствием она наблюдала за его каждодневным унижением, подсказывало отрицательный ответ. С самого начала она резко воспротивилась довольно равнодушным предложением Барбары насчет одежды, косметики и перестановок в ее комнате. Она любила свою комнату, такой, какой она была всегда. Старые игрушки, лоскутное одеяло, школьные учебники и прочее. И от предложений Барбары придать комнате больше женственности, гофрированные занавески, аляповатые обои и светло-бежевый ворсистый ковер, ее откровенно тошнило. К тому же она была, как сама себе говорила, слишком умной, чтобы заглядывать в дурацкие журналы, на чтение которых Барбара тратила половину жизни. Но материнская заботливость продлилась недолго, и Барбара вскоре погрузилась в повседневные дела, которые продолжались по сию пору: отдать распоряжение прислуги, посетить парикмахера, оздоровительный клуб и магазин одежды, а потом валяться на диване, изучая, как выразилась Джуди, причудливых гарпий и прочих гургон. «Причудливые гарпии» — песня британского композитора и исполнителя Элвиса Костелло. Джуди была несчастна. Несчастна с того самого дня, как умерла ее мать. Не то чтобы единственный ребенок у двоих любящих родителей, не зная страхов и трудностей, всегда счастлив, но несчастье других двоих приносило ей своеобразное утешение. А еще был Майкл Лейси, вернее, его не было и никогда не будет. Именно это ей приходилось повторять всякий раз, когда червячок надежды извивался в ее сердце. Не только из-за его внешности, его лицо было прекрасным, даже после той истории, но из-за его работы. Художник должен быть свободным. Не далее, как на прошлой неделе, он сказал ей, что собирается в путешествие. Учиться в Венеции, Флоренции и Испании. Она возбужденно вскричала: «Когда? Когда?» Но он лишь пожал плечами, ответив: «Однажды, скоро». Его сестра Кэтрин, которая скоро выйдет замуж, редко бывала дома, и Джуди иногда заходила к нему. Немного прибраться, приготовить кофе. Не слишком часто. Она пыталась разделять свои визиты большими промежутками времени, в тайне надежде, что он станет скучать по ней. 2 недели назад он взял ее за руку и подвел к окну. Подержал ее за подбородок и оглядел ее лицо, а потом сказал: «Я бы хотел тебе написать. У тебя изумительные глаза». Он говорил почти бесстрастно, как будто был скульптором, а она глыбой камня, из которой можно изваять хорошую статую. Но сердце Джуди растаяло, а ее мечтания обновились и приобрели прочность. Больше он об этом не упоминал. Несколько вечеров назад она подходила к его дому, смотрела через окно, как он работает, и, не набравшись смелости потревожить его, тихонько отошла на цыпочках. Она не вернулась, опасаясь, что непрошенный визит окажется ему в тягость и повлечет за собой то, чего она больше всего боялась — окончательный разрыв. Сложив Daily Telegraph, Тревор Лесситер наблюдал за дочерью, которая, как обычно, витала мыслями где-то далеко. Он гадал, о чем она думает, и дивился, как можно так сильно скучать по тому, кого видишь каждый день. Он был рад, что она не поддалась на явные намеки его жены подыскать квартиру в Пинере, поближе к работе. Джуди больше ничего не делала по дому. Та самая Джуди, которая всегда с такой гордостью начищала вещи матери и расставляла цветы. Теперь все, чего не успевала миссис Холланд, оставалось нетронутым. И когда они с Барбарой ссорились, в последнее время почти постоянно, он видел в глазах Джуди удовольствие, которое глубоко ранило его. Он знал, что она думает, будто он получает по заслугам. Он смотрел на свою жену, ее налитые груди и тонкую талию, и изнемогал от похоти, не от любви. Теперь он понимал, что больше не любит ее. Более того, удивлялся, что любил когда-то, но она по-прежнему обладала властью над ним. И такой могущественной властью. Если бы только он мог поговорить с Джуди, попытаться объяснить ей, как его почти обманом заставили вступить в этот брак. Конечно, теперь, когда она сама влюблена, она поймет. Но он уклонялся от такой попытки. Молодых людей неизменно смущают, даже оскорбляют сексуальные откровения их родителей. А ее упорное безразличие и недоброжелательность вызывали и у него ответную реакцию. Несколько лет назад он бы не поверил, что такое возможно. Он вспомнил, как после смерти ее матери она дожидалась его возвращения с ночного вызова и готовила ему овалтайн, а потом сидела рядом с ним и следила, чтобы он все выпил. Она исправно и аккуратно вела его корреспонденцию и выслушивала болтовню его пациентов с такой же доброжелательностью, какую прежде проявляла его жена. Когда он глядел на ее печальное и угрюмое лицо, ему казалось, что он лишил себя чего-то, обладавшего уникальной ценностью, и заменил это дешевкой. Барбара Лесситер почувствовала, как плотный бумажный шарик давит ей на бедро при ходьбе. Миллионный раз за последние 5 минут она задавалась вопросом, где бы ей раздобыть эти чертовы 5000 фунтов.